Глава 12. Отчаяние. Станцию Алексеевская рейдеры использовали в качестве огромного загона для живого товара. Сами они, как и большинство харьковчан, жили на поверхности, в форте, разместившемся в здании бывшего кожно-венерологического диспансера номер 1. Туда и направился с тылой, чтобы доложить главе группировки стволу о результатах похода. Даньку же и остальных пленников оставил на попечении одного из своих людей, велев смотреть за ребенком в оба. Загнав женщин и детей в клетки, Даниле как особо ценному экземпляру досталась одиночка, рейдер из отряда Стылова отправился в стоящий на путях состав из 5 вагонов, приспособленный охотниками за людьми под жилье для надсмотрщиков, чтобы, как он выразился, чуток расслабиться. На некоторое время расслабился и Даня. Алексеевская считалась рекордсменом по долгострою. Стройплощадку под нее стали разрабатывать еще в 1984-м, строить начали только в 1992-м и открыли лишь 18 лет спустя, в 2010 году. Проектное ее название было интернациональное, но потом, с распадом СССР, подобное наименование как-то устарело. Новую станцию, как и большинство ее сестер на красной линии, нарекли по той местности, где она расположилась. А разместилась она на самой окраине большого города, в районе, именуемом Алексеевка. Сама станция колонного типа. Конструкция выполнена из монолитного железобетона. Предварительным проектом она определялась как пересадочная, поэтому ширина платформы шире стандартной – 12 метров вместо 10. Для облицовки пола и стен были использованы граниты украинских месторождений. По оси Алексеевской расположились массивные колонны около метра в диаметре. Для их облицовки применялся белый греческий мрамор. Стены станции некогда были разукрашены зеркальными вставками и большими рисунками, к сожалению, почти не сохранившимися к 2033-му. Клетка, куда запихнули Данилу, находилась как раз напротив такого наполовину обвалившегося барельефа. Что там изобразил художник, уже и не разобрать. Лучше всего сохранились птичьи головы с длинными клювами да фрагменты широко распахнутых крыльев. А вообще, куда ни глянь, везде теснились клетки, набитые людьми. Не станция, а настоящий зверинец. Мужчины, женщины, дети, все в жалком состоянии. Оборванные, голодные, ожидающие не весь чего. В клетках, кажется, никто не чистил. Люди справляли нужду прямо там, где жили. От этого стояла невыносимая вонь. Хорошо, хоть в ряде мест сохранились канализационные стоки. Надзирателям все равно, у них противогазы, а вот остальным... Странно, что в такой антисанитарии не приключались эпидемии. Возможно, общие уборки все-таки производились. Особенно, когда товар распродавался и клетки пустели. Караваны с рабами отправлялись на невольничий рынок Советской, который начинал работать с середины апреля. Большую часть пленников продавали, а тех, кто не заинтересовал покупателей, пускали в расход. Не кормить же ни кондицию задарма. Еда – вещь дорогая. Хотя назвать то, чем кормили пленников на Алексеевской, едой язык не поворачивался. В больших грязных чанах надсмотрщики разносили по клеткам мутное, неведомо из чего приготовленное варево. Скорее всего, из объедков, которые и свиньям-то давать страшно. Бурду выливали в деревянные лохани, откуда узники черпали ее прямо голыми руками, обжигаясь и отталкивая друг друга. Глядя на такое безобразие, Данька потихоньку ругался, хотя самому ему еду подали в алюминиевые миски и даже ложку выделили, правда, не металлическую, а деревянную. Ну, это чтобы ему в голову не пришла дурная мысль использовать столовый прибор в качестве оружия. Знали бы нерадивые надсмотрщики, не удосужившиеся как следует обыскать пленника, что в заначке у него имеется кое-что получше сломанной ложки. В придачу к похлебке мальчику дали большой черный сухарь, посоветовав размочить в супе. Юный пленник брезгливо понюхал содержимое тарелки. К его удивлению, суп пах вполне сносно, да и на вид мало напоминал ту зеленоватую жижу, которую наливали обитателям соседних узилищ. Поначалу Данила хотел с гордым видом отказаться от кормежки или выплеснуть ее на пол, но затем передумал. Есть и впрямь хотелось. Кто знает, может, на этом милости работорговцев закончатся, и его станут почивать тем же самым, что и остальных пленников. Зачерпнув похлебку, мальчишка отправил ложку в рот. Терпимо. Конечно, не домашняя стряпня, которую варил отец или тетя Света, но... Вспомнив об отце, паренек пригорюнился. Как он там? Жив ли? Ищет ли сына? Конечно, жив и ищет. Разве могут быть сомнения? Они обязательно найдут друг друга наперекор всему и всем. Вот только Данька доберется до университета и отыщет Зулуса. Тот непременно поможет. Не зря же папка рассказывал о нем столько удивительных историй, в которых бравый сталкер непременно выходил сухим из воды. Хлебая грибной суп, какого-то намека на мясо обнаружить в миске не удалось, и закусывая его твердым, будто камень сухарем, Данила из-под тишка продолжил исследование тюрьмы. Платформа более-менее освещалась. С двух ее концов расположились мощные прожектора, озарявшие клетки перекрестными лучами. Узник надеялся, что к вечеру и на ночь свет немного убавляли, уж больно резко он бил по глазам. Впрочем, некоторая польза от яркой иллюминации была. Сияние прожекторов частично отпугивало всякую мерзкую живность, алчущую поживиться за счет обессилевших людей. Так из темноты ближайшего туннеля доносился довольно громкий шорох. Крысы, или что там еще могло водиться, чуяли запах еды и тоже, наверное, хотели поучаствовать в трапезе. Данька знал, что голодный грызун вполне способен преодолеть страх перед освещенным местом и человеком. Неужели у них все-таки хватит наглости? Ага. Темное пятно побежало по платформе и остановилось у ближайшей клетки. К нему присоединилось второе, третье. Но что это? Пришельцы отнюдь не походили на крыс. Продолговатые, длиной с Данькину руку, с изогнутыми шевелящимися усами и хищными жвалами. И ног не четыре, а гораздо больше, то ли шесть, то ли восемь. Приблизившись к лохане, огромные многоножки обступили ее и погрузили в недоеденную людьми жижу уродливые рыла. Из кучи лежавших в тесной клетке человеческих тел показалась маленькая рука и попробовала отогнать обнаглевших насекомых. Твари поначалу застыли, прервав танцы вокруг тазика с едой. Усики и жвала нервно задергались. А потом все три многоножки бросились в атаку. Послышался испуганный вскрик. Люди повскакивали на ноги, принявшись голосить и жаться к прутьям. «Дети», — понял Данька, — «поэтому и испугались, вместо того, чтобы растоптать гадких тварей». «Не бойтесь», — воззвал к друзьям по несчастью мальчик. «Они не такие страшные, какими кажутся с виду. Топчите их!» Кто-то и впрямь последовал его совету. Стоило топнуть и пойти в решительную атаку, как вся агрессивность насекомых тут же пропала. Многоножки трусливо кинулись прочь от людей. «Вот видите?» — обрадовался Данила. И вдруг услышал. «Данька, откуда ты тут взялся? Гарик?» Сено, заготовленное еще прошлой осенью, пахло восхитительно. Положив руки за голову, пустынный лис расслабленно дремал, время от времени просыпаясь от писка мышей, возившихся в углу амбара. Шериф заснул молодецким сном. Видимо, здорово набегался за ночь. Джейк не стал его беспокоить. Пусть как следует выспится и, возможно, во второй раз уже не промахнется. Хотя обычные пули все равно не смогут навредить тому, на кого они охотились. Когда за пределами хозяйственной постройки стемнело, Корт вышел подышать свежим воздухом, а заодно и проверить, вернулись ли из долины ковбои. Ковбои не вернулись. Горящие вдали костры говорили о том, что работники ранчо решили переночевать под открытым небом, значит, со стадом все в порядке. А что же мистер Гибсон? Неужели не вернется под горячий бочок молодой женушки? Как бы там ни было, но величественный, построенный на века дом был погружен во тьму, если не считать одного из окон на втором этаже. Пустынный лис двинулся к лесу и, остановившись у самой его кромки, задрал голову, любуясь россыпью замысловатых созвездий. Твердый ствол больно ткнулся в поясницу. Корт вздрогнул, но крепкая рука, упавшая на плечо, безмолвно приказала не дергаться. «Ну, здравствуй, старший брат», — хрипло донеслось из-за спины. «Говорят, ты меня зачем-то ищешь». «Почему я тебя не почувствовал?» — не оборачиваясь, спросил Джейк. «Потому что я все время был очень близко. Ты же знаешь, чем ближе мы друг к другу, тем больше слепы. Я целый день наблюдал за тобой и этим простаком-шерифом. Вы, как два беззаботных голубка, мирно дремали в амбаре. Прикончить вас ничего не стоило, и ты представить себе не можешь, чего мне стоило сдержаться». «И почему же ты сдержался?» «Любопытство. Проклятое, неистребимое любопытство. Ты хочешь знать, зачем я тебя искал?» «Умный мальчик, ты всегда был сообразительней многих». «Я решил вернуться». «Что?» Давление ствола на спину на мгновение ослабло. «Я не ослышался? Ты сказал вернуться?» «Именно это я тебе и сказал». «Да у тебя просто мозги протухли, брат. Ты, оказывается, еще больше псих, чем я. Ты и сам прекрасно знаешь, что это возможно». «Заткнись! Ведь это именно я настоял на том, чтобы разделить ключ на две части, и мы по отдельности не могли бы им воспользоваться. Или, быть может, ты забыл об этом?» «Нет, не забыл». Пустынный лис нервно облизнул сухие губы. «Отдай мне свой фрагмент ключа, и я уйду». Человек за спиной молчал. «Младший, ты меня слышишь?» «Слышу, не глухой. Ты чокнутый, придурок Джейк. Это ничего не решит. Пока я жив, ты все равно не сможешь вернуться. Если я отдам тебе фрагмент ключа, то потеряю связь с тем жутким местом, из которого мы чудом ушли живыми, и лишусь всех своих преимуществ. Стану таким же, как и все прочие людишки. Уж лучше сразу в петлю». «Значит, тебя устраивает заплаченная цена?» Человек за спиной хрипло рассмеялся. «А я-то думал, тебя заела ностальгия по старым славным денькам. Вот она какая, встреча родных братьев после долгих лет разлуки. Ведь нам есть что вспомнить за бутылочкой дешевого виски. Я хочу снова увидеть то место». «Бред, ты просто спятил». «Может и так, но ты отдашь мне свой фрагмент, иначе...» «Иначе что?» «Я тебя убью». «Ты блефуешь, Джейк», — донесся из-за спины хриплый шепот. «Тянешь время, причем я не могу понять, зачем. Я не отдам тебе фрагмент, и это мое последнее слово». «Я тебя убью», — спокойно повторил пустынный лис. «Потому что если я этого не сделаю, то рано или поздно ты захочешь уничтожить меня. Но без ключа у тебя не будет шанса. Я хочу гарантии для своей безопасности». «А мне наплевать. Я ухожу, Джейк, и ты не сможешь меня остановить». Уткнувшаяся в поясницу дуло исчезла. Корт резко обернулся, но сзади уже никого не было. «Где ты был?» Макнелли подозрительно рассматривал вернувшегося в амбар пустынного лиса. Пока Корт отсутствовал, шериф успел не только проснуться, но и зажечь масляную лампу, висевшую на потолочной балке. «Да так», — нехотя ответил Джейк, — «выходил прогуляться». «Ну и как там?» «Все тихо». «Хозяин вернулся?» «Полагаю, нет». «Ну и что нам теперь делать? Вечер уже настал, а ты ведь, кажется, утверждал, что...» Со стороны дома послышался истошный женский виск. «О, черт!» — Макнелли схватил прислоненное к стене амбара ружье. «Неужели он все-таки вернулся?» Пустынный лис не ответил, стремительно бросившись наружу. Шериф опередил его, первым ворвавшись в дом семьи Гибсонов. Женщина продолжала кричать. Судя по всему, крики доносились со второго этажа. «Скорее наверх!» — Макнелли бросился к виднеющейся в полутьме лестнице. «Погодите!» — Корт попытался остановить шерифа, но тот уже бежал по ступенькам. Женские крики неожиданно оборвались. Изрыгая проклятие, Макнелли с грохотом рухнул на пол, споткнувшись обо что-то в темноте. «Да подождите же вы!» Пустынный лис помог подняться тяжело дышащему шерифу на ноги. Макнелли тут же рванулся к хлипкой двери, из-под которой виднелась полоска жидкого света. Джейк успел опередить его на какую-то долю секунды, принимая в себя четыре пули, выпущенные из Ремингтона 44-го калибра. Гибкая человеческая фигура с дымящимся револьвером в руке выпрыгнула в распахнутое настежь окно. Держась рукой за окровавленную грудь, Корт обвел мутнеющим взглядом комнату. Женщина была мертва, кровавые брызги разукрасили замысловатой росписью обтянутые тканью стены. Шериф растерянно смотрел на медленно сползающего на пол Джейка. «Эй, парень, ты как? Хотя что я, старый дурак, спрашиваю, ведь с такими ранениями не живут. Как же так вышло, проклятие!» Джейк судорожно вздрогнул всем телом, после чего с трудом открыл глаза. «Дети!» — еле слышно просипел пустынный лис, чувствуя, как простреленные легкие медленно наполняются густой кровью. «Ему нужны они!» Макнейли все понял, без лишних слов исчезнув в коридоре.